В этом отделении больницы я чувствовал себя как в другой незнакомой мне стране. Она не напоминала мне поле боя. Здесь не было хирургов в окровавленных одеждах, обменивающихся шуточками насчет отсутствующих частей тела. Ни администраторов со сталью во взорах и планшетами в руках. Ни старых пьянчуг в инвалидных креслах. И самое главное, в этом отделении отсутствовали толпы людей, широко распахнутыми от ужаса глазами, жмущихся друг к другу, как овцы, в ожидании вестей с той стороны двойных металлических дверей. Здесь не пахло кровью, дезинфицирующими средствами и страхом. Нет, здесь господствовали почти домашние запахи и цвета. Теплые, пастельные, в отличие от тусклых стен остальной части больницы, наводивших тоску и мысли о военном корабле. Не было здесь ни жутких сцен, ни пугающих звуков, ни отвратительных запахов, которые ассоциируются у меня с больницей. Совершенно ничего. Меня окружала лишь толпа мужчин, завороженно таращившихся в большое окно. И, к моему бесконечному удивлению, я оказался частью этой толпы. Мы стояли, прижимаясь к стеклу, и радушно приветствовали каждого вновь пришедшего. Белого, черного, коричневого, латиноса, афроамериканца, азиата, креола. Это не имело значения. Мы все были братьями. Никто не хмурил брови и не усмехался презрительно. Никто не обращал внимания на случайные тычки в ребра. И что самое странное, никто не помышлял о насилии над ближним. Даже я. Просто мы все толпились перед стеклом, заглядывая в удивительно безликое помещение. Неужели все это люди? Неужели это тот самый Майами, в котором я прожил столько лет? Или мы все каким-то загадочным образом оказались в мире, где все счастливы, терпимы и добры? Где же эта вечно алчущая убийств толпа давно минувших дней? Где вооруженные до зубов, разгоряченные, полубезумные, готовые убивать друзья моей юности? Неужели все изменилось, исчезло, навеки сгинуло в потоке света из дальнего окна? Что за чудное видение по ту сторону стекла превратило целый коридор нормальных злобных мужиков, готовых набить морду или свернуть шею любому, в кучку радостных идиотов? Все еще, не веря самому себе, я заглянул в окно. Это было там. Все еще там. 4 аккуратных ряда крошечных розовых и коричневых копошащихся существ. Таких маленьких, сморщенных и абсолютно бесполезных на вид. Но именно они превратили ораву здоровых, агрессивных людей в беспомощный полурастаявший студень. Более того, случилось еще кое-что, совершенно абсурдное и поразительное, во что невозможно поверить, просто величайшее волшебство. Благодаря одному из этих крохотных розовых комочков наш действительно ужасный Декстер стал благостным, задумчивым существом. Это создание лежит под лампой дневного света, шевеля пальцами ног и не понимая произошедшего, не сознавая даже этих самых пальцев, поскольку оно воплощает собой неосознанное. Но вы посмотрите, что оно натворило. Такое бестолковое, ничего не знающее, нелепо копошащееся. Взгляните на это маленькое, мокрое, с кислым запахом чудо, которое изменило все. Лили Н. 3 обычных коротких слога, звучащих так, будто они не имеют никакого значения, и все-таки связанных вместе и прикрепленных к этому крохотному комочку плоти, который шевелится там на своем пьедестале. Они совершили великое магическое деяние. Давно покойный Декстер обрел сердце и превратился в существо, которое умеет чувствовать почти как человек. Вот так. Крохотное создание машет своей маленькой могучей ручкой и Что-то новое внутри Декстера отвечает на приветствие. Что-то такое двигается и ворочается в грудной клетке, стучит в ребра и заставляет лицо расплываться в улыбке. О, небо! Неужели это действительно чувство? Неужели я так низко пал за столь короткое время? Вероятно, да. И вот опять Лили Энн. «Это ваш первый?» – звучит голос у меня за спиной, и я оглядываюсь через левое плечо, быстро, как будто не хочу ни на секунду отрываться от зрелища за окном, и вижу коренастого латиноамериканца в джинсах и чистой рубашке из грубой ткани с вышитой на кармане надписью «Мэнни». «Да», – отвечаю я, и он кивает. «У меня трое», – говорит он с улыбкой. И знаете, это не надоедает. Конечно, нет. Я опять смотрю на Лили Энн. Как это может надоесть? Она шевелит другой рукой, и теперь обеими сразу. Какой замечательный ребенок. Да-да, два мальчика. Он качает головой и добавляет. И вот, наконец-то, девочка. По голосу слышно, что эта мысль заставляет его улыбаться. И я кидаю на него еще один взгляд. И да, конечно, его лицо растянуто в гордой улыбке, которая выглядит почти такой же дурацкой, как и моя. Знаете, мальчики бывают такими бестолковыми. Я так хотел, чтобы на этот раз родилась девочка, и вот. Его улыбка становится еще шире. И мы стоим несколько минут в дружелюбном молчании, созерцая сквозь стекло наших умниц и красавиц. Лили Энн Морган. ДНК Декстера, живущая и двигающаяся сквозь время к следующему поколению и дальше, в будущее, неся в себе мою сущность, оберегая ее от хватки смерти и стремясь вперед. Она аккуратно уложена в декстеровые хромосомы и при всем при этом выглядит замечательно. Или только так кажется ее одуревшему отчасти отцу? Все изменилось. Мир, в котором есть Лили Энн Морган, мне совершенно не знаком. Он как-то чище, прелестнее, цвета ярче, грани не такие резкие. И все стало приятнее на вкус, даже сникерс и кофе из автомата. Все, что я съел или выпил за последние сутки. Шоколадка – почти изысканное лакомство. А у кофе вкус надежды. Поэтическое настроение впивалось в мой ледяной мозг и распространялось по всему телу, вплоть до кончиков пальцев, поскольку все вокруг выглядело новым и чудесным. Но вкус кофе – мелочь по сравнению со вкусом самой жизни, в которой теперь есть нечто прекрасное, и его нужно растить и защищать. Внезапно меня посетила бредовая мысль, что теперь, вероятно, больше не будет места безумному темному восторгу, который определял все, чем я был до того момента, когда Вселенная перевернулась. Вероятно, миру Декстера суждено погибнуть. Из его пепла восстанет новый, раскрашенный исключительно в оттенки розового мир. А старая ужасная потребность резать агнцев, разбрасывая кости, проноситься сквозь ночи, как кошмарная молотилка, засеивая залитые лунным светом поля, аккуратно упакованными объедками темных пиршеств Декстера. Может быть, пришло время отбросить все это? Позволить иссякнуть, исчезнуть окончательно? Теперь у меня есть Лили Энн, и я намерен измениться. Я стану лучше. Я хочу держать ее на руках, сажать к себе на колени и читать ей книжки доктора Сьюза и истории про Кристофера Робина. Хочу расчесывать ей волосы, учить чистить зубы и заклеивать пластырем разбитые коленки. Обнимать ее в комнате, полной щенков под звуки «С днем рождения тебя!» и наблюдать, как она вырастает во взрослую красавицу. Пишет симфонии, находит лекарства от рака. И вот для этого я должен перестать быть тем, кем был раньше. И знаете, меня это устраивает. поскольку я понял одну важную вещь. Я больше не хочу быть темным Декстером. Эта мысль не огорошила меня, а скорее показалась закономерным итогом. Всю жизнь я двигался в определенном направлении, и вот я здесь. Мне больше не нужно заниматься тем, что я делал. Этой потребности больше не существует. И сожалений тоже. Теперь есть Лили Энн, и этот козырь бьет все, скрывающееся во тьме. Время двигаться дальше, время развиваться. А время оставить старого дьявола Декстера в придорожной пыли. С этой частью моей сущности покончено. А теперь в радостной мелодии Декстерова счастья явно слышится фальшивая нота. Что-то не в порядке. Прежняя жизнь, шурша чешуей, проскользнула в новый, окрашенный в розовый мир. Кто-то наблюдает за мной. Мягкий, почти насмешливый шепот внутри. Темный пассажир. Его забавляет выбранный момент. Хотя в его предупреждении, как и всегда, есть смысл. Я поворачиваюсь, будто невзначай, с привычной фальшивой улыбкой на лице и сканирую пространство. Старик в рубашке, заправленный в высоко подтянутые брюки, прислонился к автомату с содовой и закрыл глаза. Мимо, не замечая его, проходит медсестра. Затем я смотрю направо, туда, где коридор разветвляется в виде буквы «Т». С одной стороны палаты, с другой лифт. И вот он, как точка на экране моего радара, а точнее след точки, поскольку все, что я могу заметить, это половина его спины. Светлые брюки, зеленоватая рубашка в клетку, подошва кроссовки и все. И никаких объяснений, зачем он наблюдал за мной. Но я знаю, он это делал. И гнусная ухмылка темного пассажира подтверждает, как бы говоря: «Итак, отчего же ты собрался отказаться?» Мне неизвестно ни одной причины, по которой кого-то мог заинтересовать старина Декстер. Моя совесть чиста. То есть я всегда аккуратно убирал за собой. В любом случае, моя совесть не более реальна, чем единорог. Тем не менее, кто-то совершенно точно наблюдал за мной. И это обеспокоило меня, поскольку я не мог придумать ни одного маломальски внятного объяснения. Зачем кому-то приспичило наблюдать сейчас за унылым, как помои, Декстером? Теперь я понимал, что бы ни угрожало Декстеру, оно становилось потенциальной опасностью для Лили Энн. А этого я уж никак не мог допустить. Ну и, конечно же, пассажира забавляло, что минуту назад я воображал себя посреди поляны весенних цветов, вдыхал их запах и отказывался следовать велениям плоти, а теперь вновь был готов убивать и даже жаждал этого. Правда, на этот раз не ради приятного времяпрепровождения, нет. Теперь же все было по-другому. Я должен защищать Лили Энн. И даже сейчас, когда она живет на свете всего несколько минут, я уже готов вырвать глотку любому, кто приблизится к ней. С этой приятной мыслью я направился в конец коридора и посмотрел в направлении лифта. Там никого, коридор был пуст. Через несколько секунд, в течение которых я смотрел в пустоту и наслаждался молчанием, в попытках вернуть на место отпавшую челюсть, проснулся мой сотовый. Звонила сержант Дебора, моя сводная плоть и кровь, моя сестренка полицейский. Скорее всего, ей хотелось поворковать по поводу появления на свет Лили Энн, пожелать дорогому брату всего наилучшего. Естественно, я взял трубку. «Привет». «Декстер», — сказала она, — «мы тут по уши в дерьме, и ты мне нужен. Приезжай прямо сейчас». «Но прямо сейчас я не на службе. У меня же отпуск по уходу за ребенком». Однако, прежде чем я смог заверить ее в том, что Лили Энн красавица, с ней все хорошо, а Рита спит крепким сном, она продиктовала мне адрес и отключилась. Я вернулся к окну и попрощался с Лили Энн, которая в ответ довольно сердечно пошевелила пальцами ног, но ничего не сказала. Дом, адрес которого дала мне Дебора, находился в старой части Coconut Grove, где отсутствовали высокие здания и посты охраны. Постройки здесь были небольшими, такой эксцентричной планировки, а кусты и деревья вокруг них превратились в буйные заросли. Улица, над которой нависал полог из разросшихся индийских смоковниц, оказалась такой ширины, что я едва смог проехать мимо дюжины или около того служебных машин, которые успели занять все парковочные места раньше меня. Мне удалось найти местечко рядом с разросшимся бамбуком в квартале от места преступления. Я вклинился туда и отправился в долгий обратный путь, таща на себе весь набор инструментов для исследования крови. Он казался намного тяжелее, чем обычно, но, возможно, мои силы высасывало расстояние, отделявшее меня от Лили Энн. Дом выглядел довольно скромно, и большую его часть скрывала буйная растительность. У него была плоская, слегка покатая крыша, из тех, что были в моде лет 40 назад, а перед домом из бассейна с фонтаном торчал странно изогнутый кусок металла, бывший за неимением лучших объяснений скульптурой. Одним словом, типичное жилище Волт Коконат Гроув. Я заметил, что некоторые из припаркованных поблизости машин имели отношение к гаражу ФБР. И, как следовало ожидать, зайдя в дом, я увидел парочку серых костюмов среди знакомой синей униформы и рубашек Guayever пастельных тонов. Все собравшиеся разделились на группы и участвовали в некоем подобии броуновского движения. Одни допрашивали очевидцев, другие собирали вещественные доказательства. Большая же часть просто смотрела по сторонам, в надежде углядеть нечто достаточно важное, чтобы оправдать поездку сюда и удовольствие постоять на месте преступления. Дебору я обнаружил за беседой, которую вполне можно было бы назвать несколько напряженной. Впрочем, это не удивило бы тех, кто знает и любит мою сестру. Она стояла в компании двух серых костюмов. Содержимое одного из них оказалось мне знакомо. Специальный агент Бренда Рехт, который натравил на меня сержант Доукс, это мое проклятие, после неудавшейся попытки похищения моих приемных детей Коди и Эстер. Однако даже вдохновляемая паранойей доброго сержанта, она не смогла найти ничего против меня. Впрочем, это не уменьшило ее подозрений, поэтому возобновлять знакомство мне совершенно не хотелось. Ее сопровождал мужчина, описание которого укладывалось в определение «среднестатистический федерал». Его серый костюм дополняли белая рубашка и начищенные до блеска ботинки. Федералам противостояли сержант Дебора и незнакомый мне мужчина. Это был блондин, около 6 футов ростом, мускулистый и до идиотизма красивый, суровой, мужественной красотой. Выглядело это так, будто Бог решил взять Брэда Питта и сделать его действительно симпатичным. Он задумчиво разглядывал торшер, в то время как Дебора рассерженно говорила специальному агенту Рехт что-то малоприятное. Когда я подошел ближе, она поймала мой взгляд, повернулась к специальному агенту Рехт спиной и сказала: «А теперь уберите свои блядские лапы с моего места преступления. Мне нужно делать свою работу». Она потащила меня вглубь дома, бормоча под нос: «Ебучие федералы». После посещения родильного отделения меня переполняли любовь и понимание, и я спросил: «Зачем они пришли?» «А зачем они обычно приходят?» – огрызнулась Деб. «Они подозревают похищение, а это типа их юрисдикция. Вот теперь меня окружают эти мудаки в мудацких дорогих ботинках и лишают возможности делать мою работу, чтобы я могла выяснить, похищение это или нет. Нам сюда», – сказала она, быстро отстранившись от переживаний по поводу ФБР, и протолкнула меня в комнату в конце коридора. Там находилась Камилла Фик, медленно передвигалась на четвереньках по правой стороне комнаты, полностью игнорируя левую. Кстати, хорошая мысль, поскольку вся левая часть помещения была залита кровью, так будто здесь взорвалось какое-то крупное животное. Кровь все еще не высохла, и, глядя на ее влажное поблескивание, я почувствовал себя несчастным. Ее оказалось слишком много для меня одного. «И что? Это похоже на обычное похищение?» – требовательно спросила Дебора. «Явно не слишком удачное», – ответил я, глядя на огромное пятно крови. «Преступники забыли взять чуть ли не половину жертвы». «И что ты можешь сказать по этому поводу?» Я посмотрел на Дебору, испытывая легкое раздражение от ее уверенности, будто я, благодаря некоему инстинкту, могу понять сходу, что случилось, просто взглянув на место преступления. «Ну, для начала мне необходимо раскинуть карты», — сказал я. «Духам предстоит проделать долгий путь для разговора со мной». «Так скажи им, чтоб они поторопились», — ответила Дебора. «У меня над душой стоит весь департамент, не говоря уж о федералах. Ну же, Декс, ты точно можешь мне что-то сказать?» «Так, неофициально». Взглянув на самое большое кровавое пятно, которое находилось в середине стены над кроватью и растекалось во всех направлениях, я сказал: «Ну, неофициально это больше похоже на последствия игры в пейнтбол, чем на похищение». «Так я и знала», — заметила Дебора и нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Я показал пальцем на красную кляксу на стене. «Похитителю было нелегко нанести такую рану. Разве что он взял беднягу и швырнул об стену со скоростью около 40 миль в час». «Ее», — проговорила Деб. «Не его, ее». «Все равно. Видишь ли, если ребенок достаточно маленький, чтобы вот так его можно было швырнуть, он потерял столько крови, что уже мертв?» «Ей 18, почти что 19». «Ну тогда, если она обычных для своего возраста габаритов, я не уверен, что нам удастся поймать того, кто способен кинуть ее с такой силой. Когда ты начнешь в него стрелять, он может разозлиться и оторвать тебе руки». Дебора все еще хмурилась. «То есть ты хочешь сказать, что вся эта инсценировка?» «Ну, кровь-то выглядит настоящей», — ответил я. «И что сие значит?» «Официально», — пожал я плечами, — «слишком рано делать выводы». «Ой, не будь идиотом!» И она больно ткнула меня кулаком в руку. Больно же», — сказал я. «Так мне искать труп или девицу, которая сейчас сидит в торговом центре и ржет над копами-тупицами? Я имею в виду, откуда могу взяться столько крови?» «Ну, начал я с надеждой, не желая на самом деле задумываться над этим вопросом. Не факт, что это человеческая кровь». Дебора уставилась на пятна. «Угу, ясно. Ну, то есть она взяла блядскую банку коровьей крови или еще какой-нибудь дряни, швырнула ею об стену и смылась. Девчонка пытается развести родителей на деньги». «Неофициально это возможно», — согласился я. «Но, во всяком случае, я попробую над этим поработать». «Ладно. А мне надо кое-что сказать этим ублюдкам». Я прочистил горло и постарался изобразить капитана Мэтьюза настолько достоверно, как только мог. «Согласно результатам анализа и лабораторных исследований, существует большая вероятность, что место преступления может не свидетельствовать о том, что преступление действительно имело место быть». Дебора опять стукнула меня по руке, опять по тому же месту и в этот раз еще больнее. «Сделай анализ этой чертовой крови», — приказала она, — «и быстро». «Я не могу делать это здесь», — возразил я. «Мне надо взять образцы в лабораторию». «Так бери их». Она подняла кулак для еще одного болезненного тычка, и я могу гордиться скоростью, с которой покинул пределы ее досягаемости. Даже несмотря на то, что чуть не врезался в того парня модельной внешности, который стоял рядом с Деборой во время ее беседы с федералами. «Извиняюсь», — сказал он. «О», — произнесла Дебора, — «это Дик, мой новый напарник». Слово «напарник» она выговорила так, что оно прозвучало примерно как геморрой. «Ага», — отозвался Дик. Он пожал плечами и отошел в сторону, откуда мог созерцать филейную часть Камиллы, дюйм за дюймом осматривавший пол. Судя по взгляду, который кинула на меня Деб, ей хотелось многое сказать о своем напарнике, и, скорее всего, нецензурно. «Дик недавно приехал из Сиракьюз», — продолжила моя сестра, и ее голосом можно было обдирать краску со стен. 15 лет охранял там порядок. разыскивая угнанные снегоходы. Дик опять пожал плечами, не глядя на нее. И в качестве наказания за потерю предыдущего напарника он достался мне. Дик поднял большой палец и наклонился, чтобы посмотреть, чем занята Камилла. И та немедленно покраснела. «Ну что ж», — сказал я, — «надеюсь, его дела пойдут лучше, чем у детектива Каутера». Каутера, предыдущего напарника Деборы, убили, пока она лежала в больнице. И несмотря на то, что его похороны вышли очень удачными, я был уверен, департамент тщательно наблюдал за моей сестрой, поскольку им обычно не нравились полицейские, неосторожно обращавшиеся со своими напарниками. Дебора только покачала головой, пробормотала что-то неразборчивое, но содержавшее пару знакомых слогов. А поскольку я всегда стремлюсь радовать людей, пришлось сменить тему. «А это кто?» – спросил я, показывая на огромное пятно крови. «Пропавшую девушку зовут Саманта Альдовар», – ответила Дебора. 18 лет, ходит в школу для богатеньких детишек, Ransom Everglades». Я огляделся. Если не считать крови, комната выглядела совершенно обычно. Письменный стол со стулом, далеко не новый ноутбук, зарядное устройство для айпода. На стене, которой посчастливилось избежать кровавых пятен, висел постер с задумчивым молодым человеком. Снизу было подписано «Тим Эдвард», а еще ниже «Сумерки». В шкафу хранилась неплохая, но не шикарная одежда. Ни комната, ни дом не свидетельствовали о том, что у их владельца хватало денег на обучение ребенка в дорогой школе. Но в жизни случается многое, а документы из банка никто не развешивает на стенах специально для меня. Может быть, Саманта инсценировал свое похищение, чтобы вытянуть из родителей деньги? Это было обычным делом, и если пропавшую девушку постоянно окружали детки богатых родителей, она могла захотеть обзавестись джинсами от известного дизайнера. Дети, благослови их Господь, бывают очень жестокими, особенно к тем, кто не может позволить себе свитер за $500. Но в любом случае по комнате ничего нельзя было сказать. Мистер Альдовар вполне мог оказаться тайным миллиардером, способным слетать в Токио, перекусить суши и во время полета скупить весь район. Но не исключено, что он человек с очень ограниченными возможностями, и школа выплачивала Саманте какое-то пособие. Это сейчас являлось не главным. Важно оказалось понять значение этого жуткого пятна и привести все в систему. Неожиданно я обнаружил, что Деб смотрит на меня, и дабы избежать очередного покушения на мой трицепс, я кивнул ей и начал свою бурную деятельность. Поставил сумку с инструментами на стол, открыл ее. Сверху лежала камера. Я сделал дюжину снимков пятна и стены вокруг него. А затем, вернувшись к своим инструментам, я надел латексные перчатки, взял ватную палочку, пробирку и осторожно подошел к все еще поблескивавшей кряхсе. Найдя место, где слой крови был самым толстым и все еще влажным, я аккуратненько воткнул в него палочку, собирая достаточно для хорошего образца количество этой мерзости. Потом аккуратно положил ее в пробирку, плотно закрыл, отошел в сторону. Дебора все еще смотрела на меня. Так, будто искала подходящее место для очередного тычка. Но постепенно ее лицо смягчилось. «Как там моя племянница?» – спросила она. И жуткое кровавое пятно на стене превратилось в фон чудесно-розового цвета. «Она потрясающая. И все пальчики на месте. Она просто красавица». На секунду на лице моей сестры возникло странное выражение. Намного более мрачное, чем то, которое могла вызвать мысль об идеальной племяннице. Но прежде чем я смог понять, что это было, на ее лицо вернулось выражение сурового морского окуня, обычное для нее при исполнении. «Отлично», — сказала Дебора, кивая на образец у меня в руке. «Сделай анализ срочно, без перерывов на обед», — закончила она и отвернулась. Я закрыл свою сумку и последовал за Деб из спальни через коридор в гостиную, где расположился так, чтобы всем было видно, что он находится на месте преступления и вершит справедливость, недавно приехавший капитан Мэтьюс. Дебора выругалась, но, сжав зубы, подошла к нему, вероятно, желая убедиться, что он не наступит на подозреваемого. Мне бы хотелось остаться и посмотреть, но зов долго оказался сильнее. И я направился к двери на улицу, обнаружив у себя на пути специального агента Бренду Рехт. «Мистер Морган», — проговорила она, наклонив голову и подняв бровь, с таким видом, будто не была уверена, стоит ли обращаться именно так, или же лучше использовать другое слово, к примеру, «обвиняемый». «Специальный агент Рехт», — сказал я достаточно светским, учитывая ситуацию тоном, — «что привело вас сюда?» «Сержант Морган – ваша сестра, не так ли?» – поинтересовалась она. «Верно», – ответил я, хотя мой вопрос она проигнорировала. Специальный агент Рехт посмотрела на меня, затем перевела взгляд в дальний угол комнаты, где Дебора разговаривала с капитаном. «Ну и семейка», – изрекла она и прошла мимо меня к своему среднестатистическому напарнику. У меня на языке вертелось несколько ответов, которые могли бы поставить ее на место. Но, к несчастью, ее место в пищевой цепочке было значительно выше моего. Я просто кинул ей след «удачного дня» и направился к своей машине. Анализ крови на принадлежность ее человеку по технологии был относительно простым и быстрым, поэтому я пренебрег указаниям Деборы и все-таки остановился пообедать. Чтобы до конца быть справедливым, это оказался всего лишь сэндвич на вынос. К тому же я чуть не умер от голода в больнице, да еще меня вынудили покинуть Лили Энн в мой выходной, так что один маленький кубинский сэндвич не мог стать серьезной проблемой. Честно говоря, мне почудилось, будто его и вовсе не было, так как я прикончил его в машине, еще не съехав с шоссе 95. Тем не менее, в свою лабораторию я вернулся в гораздо лучшем настроении. Уинс Мацуока находился в лаборатории, рассматривал что-то под микроскопом. Он взглянул на меня, когда я вошел, и моргнул несколько раз. «Ну, Декстер, как там ребенок?» – спросил он. «Прекрасней не бывает», – ответил я. И это сочетание правды и поэтического преувеличения доставило мне большое удовольствие. Пожалуй, даже больше, чем следовало бы. Вероятно, Уинс не во всем оказался со мной согласен. Он хмуро посмотрел на меня и сказал: «Тебя не должно здесь быть». Ко мне обратились с просьбой почтить это место своим присутствием. Он опять моргнул. «А, твоя сестра». Покачал головой и вернулся к своему микроскопу. «Вон там свежий кофе». Кофе действительно был похож на только что приготовленный, но то, из чего его сварили, определенно пролежало несколько лет в емкости с токсичными отходами, поскольку пить его оказалось просто невозможно. Впрочем, жизнь вообще череда испытаний, выживает сильнейший. Поэтому, пока я работал над образцом крови, мне пришлось влить в себя чашку этого мерзкого пойла. «У нас в лаборатории есть несколько ампул противосыворотки. Мне только и нужно было смешать ее с образцом крови и несколько раз встряхнуть пробирку. Я как раз закончил, когда зазвонил мой сотовый. Какое-то мгновение я совершенно иррационально надеялся, что это Лили Энн, но тут же оказался перед неприкрытой реальностью. Это была моя сестра. Не то чтобы Дебора действительно была неприкрытой, но...» «Ну, что у тебя?» – строго спросила она. «Подозреваю, у меня дизентерия из-за кофе». «Не будь идиотом еще и ты», – сказала она. «Мне достаточно федералов». «Боюсь, тебе придется их еще потерпеть», – произнес я, глядя на пробирку. Между образцом с места преступления и противосывороткой образовалась тонкая полоска прецепитата. «По всей видимости, это человеческая кровь». Дебора на мгновение умолкла, а затем сказала: «Твою мать! Ты уверен?» «Карты никогда не лгут», – ответил я в такой манере, что мне позавидовала бы и опытная цыганка. «Мне надо знать, чья это кровь». «Тогда ищи худого человека с усами. Он хромой, левша. Да, и он носит черные ботинки с острыми носами». Она немного помолчала. Твою мать, Декстер, мне нужна твоя помощь, блядь. Ну, Дебора, это все, что я могу сделать с образцом крови. Но ты можешь хотя бы выяснить, принадлежит ли она Саманте Альдовар? Просила она. Я могу провести еще один анализ и определить группу крови, ответил я. Поинтересуйся, кстати, у родителей и ее группой. Тогда делай, резко сказала она и повесила трубку. Вы никогда не замечали, как все-таки трудно выжить в этом мире? Если ты ничего не смыслишь в своем деле, с тобой обходится плохо. В итоге ты теряешь работу. А если разбираешься чуть лучше, чем средний специалист, от тебя постоянно ждут каких-то чудес. Но, как обычно, в такой ситуации не может быть победителей. Если заикнешься об этом, неважно, насколько творчески изложишь свои жалобы, тебя тут же запишут в нытики и начнут избегать. И, честно говоря, я не против этого. Если бы Дебора оставила меня в покое, я бы сейчас был в больнице и любовался, как Лилиан развивает свои моторные навыки. Но я не мог себе позволить напрашиваться на то, чтобы меня оставили в покое навсегда. Не при таком состоянии экономики. Кроме того, мне необходимо думать о растущей семье. Поэтому с тяжелым вздохом смертельно уставшего человека я был вынужден вновь гнуть свою натруженную спину над рабочим столом. День уже клонился к вечеру, когда я позвонил Дебори и сообщил. Это первая группа. Конечно, я не ожидал цветистого выражения благодарности, его ей не последовало. Дебора просто фыркнула. «Тогда тащи свою задницу сюда», — сказала она и отключила связь. Я отнес затребованный ею предмет в машину и поехал на юг, к дому Альдоваров. Веселье все еще продолжалось, когда я добрался туда, но мое парковочное место у бамбука переростка оказалось занято. Думая о том, скучает ли по мне Лили Энн, я объехал вокруг квартала. Мне хотелось быть с ней, а не здесь, в темном и опасном мире кровавых брызг и очаровательного характера Деборы. Значит, решено. Я просто забегу, скажу Деб, что отбываю и поеду в больницу. Разумеется, все это при условии, если я найду, где припарковаться сейчас. Спустя еще один круг мне наконец-то улыбнулась удача. Место находилось в два раза дальше, чем утром, у большого мусорного контейнера во дворе маленького пустого дома. Мусорные контейнеры – это садовые украшения, которые недавно вошло в моду в Южной Флориде. И теперь они появлялись повсюду, как грибы после дождя. Когда дом отбирают за долги, приезжает команда с мусорным контейнером и сваливает в него все, что нашлось в доме. Так будто берет его за один угол и попросту вытряхивает содержимое. Изгнанные жильцы ищут себе в качестве крыши над головой мост получше, банк продает дом за десятую часть стоимости, и все счастливы. Особенно фирма, сдающая в наем контейнеры. Мне пришлось проделать долгий путь от моего парковочного места с прелестным видом на помойку до дома Альдоваров. И он оказался совсем не таким уж ужасным. Было довольно прохладно для Майами, температура не поднималась выше 30 градусов, и влажность не более чем в парной. Поэтому, когда я протолкнулся сквозь рой репортеров, собравшихся уже возле дома, на моей рубашке еще оставались сухие пятна. Дебора стояла в группе людей, которая выглядела так, будто здесь проходил командный матч по рестлингу. Гвоздем вечера, несомненно, должен был стать поединок Деб и агента Рехт. Они уже стояли нос к носу и обменивались довольно резкими замечаниями. Их напарники, дикий среднестатистический федерал, как хорошие ведомые, находились в стороне от основной пары, просто холодно глядя друг на друга. С другой стороны от Деборы с полубезумным видом стояла полная женщина средних лет, которая, казалось, не могла решить, что ей делать с руками. Она подняла их, затем опустила одну, потом обняла себя за плечи, потом вновь подняла левую руку так, что я мог заметить клочок бумаги, сжатый в ней. Она помахала им, затем снова опустила обе руки. И все это в течение 3 секунд, которые потребовались мне, чтобы пересечь комнату и присоединиться к веселой компашке. «У меня нет времени на вас, Рехт», — скалилась Деб. и позвольте объяснить, так, чтобы вы поняли. Если я вижу столько крови, то речь идет о нападении и попытке убийства, как минимум. Она взглянула на меня и вновь повернулась к Рехт. Так говорят мне мой эксперт и мой опыт. Эксперт? Произнесла Рехт с иронией федерального уровня. Вы имеете в виду вашего брата? Это он ваш эксперт? Слово «брат» она выговорила так, будто оно означало нечто, живущее в пещере и питающееся отбросами. «Вы можете предложить лучшего?» – спросила Деб с настоящей злостью. Было очень приятно, что она меня вот так защищает. «Мне не нужны эксперты. Пропала девушка-подросток», – заявила Рехт в той же манере. «И пока не доказано иное, это похищение». «Извините», – попыталась ставить свое слово размахивающей руками женщина. Но Дебора и Рехт не обратили на нее никакого внимания. «Херня!» – отрезала моя сестра. «Нет ни письма, ни телефонного звонка, ничего, кроме комнаты, залитой кровью. Это не похищение». «Если это ее кровь», – заметила Рехт. «Извините, можно? Офицер?» Женщина настойчиво трясла своей бумажкой. Дебора злобно взглянула на агента, повернулась к ней и сказала: «Да, миссис Альдетовер». И я посмотрел на женщину с интересом. Если она действительно мать пропавшей девушки, пожалуй, это объясняет ее странную жестикуляцию. «Наверное, это... вот, я нашла», — проговорила миссис Альдетовер и вновь беспомощно вскинула руки. Потом опустила правую руку, оставив в воздухе левую, сжимавшую клочок бумаги. «Что вы нашли, мэм?» — спросила Дебора, оглядываясь на Рехт, так будто опасалась, что та сейчас бросится вперед и перехватит эту бумажку. «Это вы попросили поискать медицинское заключение», — сказала она, задумчиво вертя листок в руках. «Вот, я нашла его. Здесь указана группа крови Саванты». Дебора, словно всю жизнь была профессиональным баскетболистом, отточенным движением встала между миссис Альдетовер и федералами, полностью лишив агента Рехт возможности увидеть, что написано на листочке, который она аккуратно и вежливо взяла у женщины. «Спасибо, мэм», – поблагодарила Дебора, просматривая страницу. Через пару секунд она подняла глаза и уставилась на меня. «Ты сказал, первая группа?» «Верно», – подтвердил я. Она ткнула пальцем в страницу. «А здесь четвертая. Резус-фактор положительный». «Дайте мне посмотреть», – потребовала Рехт, пытаясь проскользнуть вперед и добраться до листа. Но Дебора блокировала ее попытки своей тыловой частью с эффективностью игрока НБА. «Какого черта, Декстер?» – произнесла Деб, будто группа крови не совпала по моей вине. «Мне жаль. Я и сам не знал, за что именно извиняюсь. Но, судя по тону, Деб мне следовало это сделать». «У этой девушки четвертая положительная группа», – задумчиво проговорила Дебора. «Тогда у кого первая?» «Много у кого», – заверил ее я. «Она очень распространена». «Вы хотите сказать...» – попыталась вступить в разговор миссис Альдетовер, но Дебора продолжила. «От этого никакого толку. Если это не ее кровь, тогда... кто, черт бы его побрал, расплескал чужую кровь по стенам?» «Похититель», – встряла специальный агент Рехт, – «старается замести следы». Дебора повернулась к ней, и выражение ее лица представляло собой поразительное зрелище. Несколькими движениями лицевых мускулов и одной поднятой бровью она умудрилась сказать: «Как такое тупое существо умудряется завязывать себе шнурки и прикидываться нормальным человеком?» «Скажите мне», – произнесла Дебора, оглядывая Рехт в притворном изумлении, – «название «специальный агент» подразумевает некое специальное образование?» «А?» Новый напарник Деборы, Дик, издал что-то похожее на смешок, а Рехт покраснела. «Дайте мне взглянуть на документ», — снова потребовала Рехт. «Вы же окончили колледж, так?» — светским тоном продолжила Дебора. «И еще ту крутую школу ФБР в Куантико». «Офицер Морган», — жестко произнесла Рехт, но Дебора только махнула в ее сторону бумажкой. «Я сержант Морган», — ответила она, — «и мне нужно, чтобы вы убрали своих людей с моего места преступления». «Похищение находится в моей юрисдикции», — начала Рехт, но Дебора уже понесло. и она оборвала ее без всяких усилий. «Вы хотите сказать, похититель оставил на стене столько собственной крови, и ему все же хватило сил справиться с сопротивляющейся девушкой? Или он принес кровь в банке из-под майонеза и сказал, ты поедешь со мной, и плюх!» Дебора покачала головой и слегка усмехнулась. «Оба варианта кажутся мне неправдоподобными, специальный агент». Она сделала небольшую паузу, но Рехт молчала, видя, как она разошлась. «Что кажется правдоподобным мне?» Девчонка посмеялась над нами, инсценировав собственное похищение. «И если у вас есть доказательства, что я не права, вам лучше бы их предъявить прямо сейчас». «Предъявляйте», — сказал Дик с дурацким смешком. Но никто, кроме меня, не обратил на него внимания. «Как вам прекрасно известно», — начала Рехт, но ее вновь перебили. На этот раз новый напарник Деборы. «Хей!» — воскликнул он, и мы все повернулись к нему. Он кивнул на пол. «Дама-то упала в обморок». Мы все повернулись в направлении его кивка. Как он и сказал, миссис Альдовер лежала на полу без сознания. Наступила долгая пауза, в течение которой все присутствующие не знали, что предпринять, но были полны решимости не предоставлять такую возможность противникам. Депп и Рехт пожирали друг друга взглядами. Дик тяжело дышал, раскрыв рот. А я раздумывал, является ли помощь потерявшей сознание женщине моей служебной обязанностью в качестве эксперта лаборатории крови. Внезапно я услышал стук входной двери и какое-то оживление за моей спиной. «Вот черт!» — послышался мужской голос. «Черт, черт!» Поспорить с ним не представлялось возможности, но я тем не менее обернулся, чтобы окончательно прояснить для себя происходящее. К нам приближался мужчина средних лет, высокий, с мягким выражением лица. У него были коротко стриженные седые волосы и такая же борода. Он опустился на одно колено возле миссис Альдовер, взял ее за руку. «Эмили, дорогая!» Он поглаживал ее руку. «Ну уже приходи в себя, Эм!» Поскольку я всю жизнь работал бок о бок с первоклассными следователями, и мне удалось кое-чему от них научиться, я сразу вычислил, что мужчина – мистер Альдовер. Моя сестра, видимо, тоже соображает довольно быстро, поскольку пришла к этому же ошеломительному заключению. Ей удалось оторвать взгляд от Рехта и внимательно посмотреть мужчину. «Мистер Альдовер?» – спросила она. «Ну уже, дорогая», – сказал он, судя по всему, не Дебори. «Да, я Майкл Альдовер». Миссис Альдовер открыла глаза и поводила ими из стороны в сторону. «Майкл?» – пробормотала она. Дебора опустилась на колени рядом с ними, придя к выводу, вероятно, что сознание родителей жертвы будут гораздо более интересными собеседниками, чем без него. «Я сержант Морган», – представилась она, – «расследую дело об исчезновении вашей дочери». «У меня нет денег», – сказал он очень неожиданно для Деборы. «Я имею в виду, если потребует выкуп. Она это знает. Саманта не может рассчитывать, что...» «Они уже звонили?» Дебора тряхнула головой, как будто освобождаясь от чего-то. «Сэр, скажите, где вы были?» «На конференции, в Ролли, по медицинской статистике, и мне пришлось...» Эмили позвонила и сказала, что Саманту похитили. Дебора бросила быстрый взгляд на Рехт. «Это не было похищением», — возразила она мистеру Альдовару. Он застыл на мгновение, а потом посмотрел Дебре в глаза и спросил: «Что вы хотите этим сказать?» «Могу я поговорить с вами, сэр?» — вопросом на вопрос ответила она. Мистер Альдовар посмотрел в сторону, затем на свою жену. «Давайте усадим мою жену в кресло или что-нибудь в этом роде». «Все в порядке», – пробормотала миссис Альдовер. «Я просто...» «Декстер», – Деб дернул головой в мою сторону, – «принеси нюхательную соль или что-нибудь еще. Ты и Дик, помогите ей сесть». Всегда приятно получить ответ на свой вопрос. Теперь я знал. Помогать женщинам, падающим в обморок на месте преступления, в входило в перечень моих служебных обязанностей. Я присел на корточки рядом с миссис Альдовер, а Дебора отвела ее мужа в сторонку. Дик нетерпеливо посмотрел на меня с видом большой красивой собаки, которая просит кинуть ей палочку. «Слушай, а у тебя есть эта нюхательная херня?» Вероятно, весь мир считал Декстера вечным хранителем нюхательной соли. Не знаю уж, откуда взялся этот слух, но столкновение с реальностью он не выдерживал, потому как никакой соли у меня не было. К счастью, миссис Альдовер не желала ничего нюхать. Она схватила за руки нас с Диком и взмолилась. «Помогите мне встать, пожалуйста». Мы подняли ее на ноги. Я осмотрелся в поисках горизонтальной поверхности, не занятой представителями силовых структур, куда бы мы могли ее поместить. Заметил в соседней комнате обеденный стол со стульями. Миссис Альдовер не так уж нуждалась в помощи, чтобы усесться. Я обернулся на дверь, сквозь которую мы пришли. Специальный агент Рехт и ее среднестатистический спутник пробирались к ней, а Дебора, говорившая с мистером Альдовером, старательно их не замечала. Эйнджел Батиста стоял во внутреннем дворике у раздвижной стеклянной двери и посыпал стекло порошком для снятия отпечатков пальцев. И я знал, что дальше по коридору огромное кровавое пятно на стене все еще ожидало меня. Это был мой мир, мир насилия и крови. Моя личная и профессиональная жизнь связана с ним. Но почему-то сегодня он утратил в моих глазах тот теплый розоватый цвет, которым я столько лет наслаждался. Я не хотел находиться здесь, не хотел копаться в мусоре, оставшемся от чьего-то веселья. Более того, у меня не возникало желания пойти и порезвиться самому. Меня интересовали совсем другие вещи. На старую тропу я вернулся не по своей воле, а из-за сознания долга перед Деборой. Но теперь единственное, к чему я стремился, это мир красоты и чистых ярких цветов, в мир Лили Энн. Дебора взглянула на меня, но, казалось, ничего не заметила и вернулась к беседе с мистером Альдовером. Для нее я оставался декорацией, частью места преступления. Декстер в роли фона. Ладно, хватит. Пожалуй, мне пора возвращаться к Лили Энн и прочим чудесам. Избежав неприятных сцен прощания, я выскользнул наружу и пошел к своей машине, уютно устроившись у мусорного контейнера. Было самое начало часа пик, волшебное время, когда каждый водитель чувствует себя обладателем права на любой ряд только на основании того, что ушел с работы пораньше. В прошлом я получал огромное удовольствие от вида столь неприкрытого презрения к жизни. Сегодня зрелище оставило меня равнодушным. Эти люди подвергали других опасности, чего я никак не мог допустить в мире, где мне скоро придется отвозить Лили Энн в балетную школу. Я ехал осторожно, превышая скорость всего на 10 миль в час. Это приводило других водителей в ярость. Они пролетали мимо меня сигналя и показывали мне средние пальцы. Но я упрямо придерживался своей безопасной скорости. И вскоре добрался до больницы без особых происшествий. Выйдя из лифта, я на секунду задержался, слушая тихий шепот из темных глубин подсознания Декстера. Именно здесь я почти увидел кого-то, и ему зачем-то понадобилось наблюдать за мной. Мысль показалась мне настолько нелепой, что я только покачал головой и мысленно погрозил пальцем пассажиру и кому-то. Я миновал это памятное место, свернул за угол. Все мои товарищи по дежурству у окна ушли, сменившись новой компанией. И Лили Энн тоже не было видно сквозь стекло. И на мгновение у меня от беспокойства отнялись ноги. Но разум взял верх. Естественно, прошло уже несколько часов. Никто не позволил бы ей лежать здесь в полном одиночестве так долго. Лили Энн сейчас со своей матерью, которая, скорее всего, ее кормит. И я почувствовал укол ревности. Рита всегда будет занимать особое место в привязанностях Лили Энн благодаря этой связи, к которой я не могу иметь никакого отношения. Но, к счастью, я услышал мягкий, насмешливый голос подсознания. «Ну уже, Декстер, раз уж ты решил испытывать эмоции, стоит ли начинать с зависти к груди? Твоя роль ничуть не менее важна. Ты должен быть уверенным, любящим проводником для Лили Энн на тернистом пути ее жизни. Я вынужден был согласиться. Кто лучше меня, всю жизнь пробиравшегося по извилистой тропе среди колючих растений, сможет помочь ей безопасно пройти сквозь чащу? У кого это может получиться лучше, чем у ныне нормального папочки Декстера? Все идеально укладывалось в схему. Я оставался злодеем до этого момента, чтобы знать, как привести Лили Энн к свету. Все выглядело совершенно логично, и несмотря на свой опыт, который говорил, что идеальные схемы насквозь ошибочны, мне все же стало легко на душе. Вся моя жизнь была подчинена тайному плану, и, наконец, Декстер узнал, в чем он заключался, и понял, какая роль отведена ему в этой игре. Теперь ясно, зачем я существую. Не преследовать грешных, но наставлять праведных. Чувствуя себя просветленным, я бодрой походкой прошел мимо сестринской к палате Риты. Она располагалась в конце коридора, где ей положено было находиться. Лили Энн крепко спала на груди у матери, а на прикроватном столике стоял большой букет роз. Мир оказался в полном порядке. Рита открыла глаза и посмотрела на меня. «Декстер», — сказала она, устало улыбнувшись, — «где ты был?» «Меня вызывали на работу», — ответил я, и она непонимающе уставилась на меня. «Работа», — сказала Рита и покачала головой. «Но, Декстер, я и здесь твой новорожденный ребенок». В этот момент Лили Энн слегка пошевелилась во сне, и это у нее замечательно получилось. «Да, я знаю», — попытался я успокоить Риту. «Я не понимаю, как ты мог взять и уйти на работу?» Такого раздражения в ее голосе мне не доводилось слышать. «У тебя только что родился ребенок, и ты идешь на работу в такой момент». «Прости меня», — попытался я оправдаться. «Я был очень нужен Деборе». «И мне», — прошептала Рита. «Мне очень жаль», — сказал я. И, как ни странно, это было правдой. «Я не знаю, как надо вести себя в таких случаях». Она посмотрела на меня и вновь покачала головой. «Но я постараюсь научиться», — произнес я с надеждой. Рита вздохнула и закрыла глаза. «Ну, хотя бы цветы, которые ты прислал, оказались действительно красивые», — сказала она. И где-то в темных закоулках подсознания Декстера зазвенел звоночек. «Потому что, естественно, я не посылал никаких цветов. Мне еще не хватало опыта в супружеском лицемерии, чтобы выдумать такое. Да и в голову не пришло, что откликнуться на срочный вызов на работу было ошибкой. Что уж говорить о попытке загладить свою вину цветами. Конечно, у Риты имелось много друзей, которые могли их прислать. И я знал нескольких, кто значился друзьями в теории, даже Дебора в редкую сентиментальную минуту могла послать цветы, каким бы невероятным поступком это ни казалось. В любом случае, в букете не просматривалось ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться. Но я беспокоился. Сигнал тревоги в моем мозгу не умолкал, свидетельствуя, что все не так, как должно быть. Я сделал вид, будто хочу понюхать цветы, и прочитал прилагавшуюся к ним карточку. В ней не было ничего необычного, просто небольшая бирка, на которой написано «Поздравляю нас», а ниже синими чернилами «Почитатель». Откуда-то из тех глубин подсознания, где звучал сигнал тревоги, послышался нехороший смешок. Темный пассажир находил происходящее забавным, и у него имелись причины для этого. О Декстере можно сказать много разного, но «почитатель» находится далеко не в первой десятке. Насколько мне известно, почитателей у меня не было. Все, кто знал меня достаточно хорошо, чтобы ими стать, уже мертвы, разрезаны на части и погребены в укромных местах. Так кто же мог подписаться подобным образом? К тому же, как мне известно из личного опыта, друг или член семьи написал бы на карточке свое имя, в надежде получить благодарность за цветы. Строго говоря, обычный человек уже давно позвонил бы и спросил, ты получила мои цветы? Я хотел быть уверенным, потому как они дорогие. Ясно. Раз Рита думала, что розы прислал я, никто ей не звонил. Кроме того, в них, кажется, не заключалось никакой угрозы. Так почему я чувствовал, как тревога на крошечных ледяных лапках карабкается по моему позвоночнику? Отчего я был уверен, что мне, а следовательно Лили Энн, угрожает какая-то неясная опасность? Я попробовал рассуждать логически, и это обычно получалось у меня неплохо. Конечно, сказал я себе, дело не только в цветах от незнакомца, но и в том, что я все-таки видел кого-то утром. Когда я поразмышлял над этим, то понял. Объяснением моей тревоги является нечто вероятное, и оно может представлять какую-то опасность, а может и не представлять. В общем, что-то в этом духе. Сформулированная таким образом ситуация заставила меня почувствовать себя неуютно. Лили Энн преследовал идиот. И меня тоже. Я провел около часа с Ритой, наблюдая, как Лили Энн спит, возится и ест. Строго говоря, не самое продуктивное времяпрепровождение, но это казалось куда интереснее и приятнее, чем я мог себе вообразить. Вероятно, считать своего ребенка потрясающим – это разновидность эгоизма. Мне вот никогда не нравились другие младенцы. Но даже если я и был эгоистом, сейчас это меня устраивало. Рита дремала. Когда Лили Энн начинала толкаться, она просыпалась. Через несколько минут она вздрогнула, вновь открыла глаза и посмотрела на часы над дверью. «Дети», — сказала она. «Ах да», — откликнулся я, наблюдая, как Лили Энн реагирует на ее голос, сжимая и разжимая руку. «Декстер, ты должен забрать Коди и Эстер с дополнительных занятий». Я моргнул. Это было действительно так. Занятия заканчивались в 6, и женщина, которая их вела, через четверть часа становилась очень нервной, а часы показывали 6:10. Я должен был это сделать. «Да-да, хорошо», — сказал я и встал, неохотно отрываясь от созерцания младенца. «Привези их сюда», — попросила Рита с улыбкой. «Им надо познакомиться с новой сестренкой». К выходу я шел, представляя себе удивительную сцену. Коди и Эстер осторожно входят в палату, и когда видят маленькое чудо, их лица озаряются любовью и восхищением. Я очень четко видел в своем воображении ту картину, переданную с талантом Леонардо да Винчи и Нормана Рокуэлла вместе взятых. И я улыбался, пока шел к лифту. Улыбался настоящей улыбкой. Настоящей, не деланной, а непринужденной человеческой улыбкой. И, конечно же, Коди и Эстер скоро будут точно так же улыбаться, глядя на свою сестренку, как и я, понимая, что темный путь утратил свою привлекательность для них. Коди и Эстер тоже обречены блуждать среди теней, такие же монстры, как и я, брошенные во тьму жестокостью своего биологического отца. И я в своей извращенной гордости пообещал вести их по пути Гарри, научить безопасности и соблюдению кодекса для того, чтобы стать хищниками, каким был я сам. Но появление Лили Энн все изменило. Они тоже должны понять, мир теперь другой. Больше нет необходимости красться и убивать. И как мог я в этом прекрасном новом мире даже думать о том, чтобы помочь ему рухнуть в эту страшную бездну смертельного удовольствия? Я не мог. Все стало новым сейчас. Я приведу их к свету. Я покажу им путь добра, и они вырастут порядочными людьми. Или, во всяком случае, их подобием. Люди меняются. Разве я сам не менялся прямо на глазах? Я уже обзавелся эмоциями и настоящей улыбкой. Так что все возможно. Итак, на волне настоящей человеческой уверенности в том, будто весь мир скоро будет усыпан цветами, я поехал за детьми. Их дополнительные занятия проходили в парке, недалеко от нашего дома. На дорогах наступил час пик во всей своей смертоубийственной красе. И я внезапно понял, что заставляло водителей Майами вести себя именно так. Не злоба, как я полагал раньше, а нетерпение. Ведь каждого из них дома ждал кто-то, кого они не видели весь долгий-долгий унылый рабочий день. Естественно, что им не нравилось, когда другой водитель задерживал их. У каждого из них дома была своя Лили Энн, и, понятно, им не терпелось ее увидеть. У меня даже закружилась голова от этой мысли. Впервые я почувствовал свое родство с этими людьми. Мы были вместе. Целый океан человеческих существ, соединенных общей целью. Я обнаружил, что напеваю приятную мелодию и понимающе киваю головой, прощая проносившихся мимо меня водителей и их поднятые средние пальцы. Я добрался до парка, опоздав всего на несколько минут, и молодая женщина, в нетерпении стоявшая в двери, улыбнулась с облегчением, передавая мне Коди и Эстер. «Мистер Морган?» – спросила она, роя из сумочки. «Как поживает с Лили Энн все прекрасно?» – ответил я. «И очень скоро она будет на ваших уроках рисования пальцами». «А миссис Морган?» «Она отдыхает», что, видимо, было правильным клише, поскольку она кивнула, опять улыбнулась и ставила ключ в замочную скважину. «Ну хорошо, ребята», — сказала она, — «тогда до завтра, пока». И торопливо пошла к своей машине, припаркованной в противоположном конце стоянки. «Я хочу есть», — заявила Эстер, когда мы подошли к машине. «Когда обед?» «Пицца», — произнес Конди. «Сначала мы поедем в больницу», — возразил я, «чтобы вы могли познакомиться со своей новой сестренкой». Эстер взглянула на Коди, Коди на нее, потом оба посмотрели на меня. «Младенец», — пробормотал Коди, качая головой. Он никогда не говорил больше 2-3 слов сразу, но мог ими вырезать все, что угодно. «Мы хотим сначала поесть», — возразила Эстер. «Но Лили Энн ждет вас, и мама тоже. Садитесь в машину». «Мы голодные?» – не успокаивалась Эстер. «Вы не думаете, что знакомство с сестрой все-таки важнее?» – поинтересовался я. «Нет», – ответил Коди. «Младенец никуда не уйдет. Он вообще ничего не делает, кроме как лежит. Ну, может быть, еще пачкает пеленки», – сказала Эстер. «А мы просидели тут несколько часов и проголодались». «Ну, вы сможете съесть шоколадку в больнице». «Шоколадку?» – возмутилась Эстер так, будто я предложил ей падаль недельной давности. «Мы хотим пиццу», – сказал Коди. Я вздохнул. «По всей видимости, розовые очки не заразны». «Ну, просто сядьте в машину», – попросил я. Переглянувшись и мрачно посмотрев на меня, они это сделали. «По идее, путь обратно должен быть таким же, как и дорога туда. Но мне показалось, что он вдвое длиннее, поскольку Коди и Эстер всю дорогу хранили угрюмое молчание. Кроме тех моментов, когда мы проезжали мимо пиццерии. Тогда Эстер кричала: «Вон, у папы Джона!» Или Коди спокойно произносил: «Домино». Я всю жизнь ездил по этим улицам, но никогда раньше не замечал, какой неотъемлемой частью цивилизации Майами стала пицца. Да город был буквально завален ею. Более слабый человек, конечно, не выдержал бы и притормозил у какого-нибудь из заведений, тем более что запах горячей пиццы каким-то образом проник в машину, несмотря на включенный кондиционер. А я ведь тоже не ел уже несколько часов. Мой рот начал наполняться слюной, и каждый раз, когда кто-нибудь из детей произносил «пицца-хат», я испытывал огромное искушение остановиться, наброситься на большую пиццу со всеми начинками. Но Лили Энн ждала, и я не был тряпкой. Сжав зубы, я ехал по узкому и прямому шоссе Дикси. Вскоре я снова оказался на парковке больницы и попытался заставить 2 упирающихся детей войти в здание. Весь путь через парковку они преодолели, едва волоча ноги. Один раз Коди даже остановился и начал оглядываться, будто его кто-то окликнул. И с большой неохотой согласился двигаться дальше, хотя до тротуара мы еще не дошли. «Коди», — сказал я, — «пойдем уже, ты попадешь под машину». Он проигнорировал мое замечание, разыскивая глазами что-то среди машин. Я остановил взгляд на одной из них, припаркованной примерно в 50 футах. «Коди», — снова позвал я, пытаясь сдвинуть его с места. Он слегка покачал головой. «Парень из тени». Я почувствовал, как по спине бегут мурашки, и услышал шорох раскрывающихся кожистых крыльев. Парнем из тени звали темного пассажира Коди, и, несмотря на его неопытность, пренебрегать им не стоило. Я остановился и посмотрел на маленькую красную машину, которая привлекла его внимание, пытаясь найти в ней то, что заставит моего внутреннего часового поднять тревогу. Пассажир, которого видно было только наполовину, сидел в машине и читал «Нью Тайм», вторую по популярности еженедельную газету Майами. Кто бы он ни был, его, по-видимому, интересовала только передовица газеты, повествующая о прелестях массажных салонов нашего города. «Этот парень следит за нами», — сказала Эстер. Я подумал о предыдущем источнике тревоги, загадочных розах. Именно это заставило меня принять решение. Если розы не пропитаны медленно действующим ядом, вокруг меня не было ничего по-настоящему опасного. Хотя не исключено, что человек в машине мог оказаться хищником. Это же все-таки Майами. Ничто не вызывало у меня ощущения, что он интересовался нами. «Парень читает газету», — заметил я. «А мы стоим посреди стоянки и тратим время. Идем». Коди медленно повернулся, посмотрел на меня. На его лице изумление смешивалось с раздражением. Я покачал головой и показал на здание больницы. Дети обменялись своими фирменными взглядами и посмотрели на меня с выражением, говорившим, что они разочарованы, но не удивлены моим недостойным поведением. Потом они одновременно повернулись, пошли к двери больницы. Коди три раза оборачивался посмотреть на машину. Взглянул на нее и я, но там не было ничего особенного, кроме человека с газетой. И в конце концов мы вошли внутрь. Декстер – человек слова, и я повел их прямо к торговому автомату за обещанной шоколадкой. Но они опять погрузились в угрюмое молчание, глядя на автомат, как на орудие пыток. Я начинал терять терпение. Вот еще одно подлинно человеческое чувство. Теперь мне довелось испытать уже два. И я не могу сказать, что в данный момент это меня радовало. «Ну, — предложил я, — выбирайте». «Мы ничего не хотим», — ответила Эспер. «Лучше что, оставаться голодными?» «Лучше пицца», — мягко сказал Коди. Я почувствовал, как у меня начинают ходить желваки на скулах, но взял себя в руки и поинтересовался. «Вы видите пиццу в этом автомате?» «Мама говорит, что слишком много сладкого приводит к диабету», — упиралась Эстер. «А слишком много пиццы повышает уровень холестерина», — проговорил я сквозь сжатые зубы. «А немного поголодать пойдет вам на пользу. Так что забудем о шоколадках и пойдем наверх». Я протянул им руки и наполовину повернулся к лифту. «Ну же!» Эстер раздумывала, слегка приоткрыв рот. Мы постояли так еще несколько долгих секунд. Наконец Коди сказал: «Кит-кат». Молчание было нарушено. Я купил Коди его кит-кат. Эстер выбрала трех мушкетеров. И, наконец, после этой сцены, такой же долгой и болезненной, как полостная операция, мы вошли в лифт и направились к Лили Энн. До палаты Риты мы дошли, не произнеся ни слова о пицце, о диабете, и это можно было рассматривать как чудо. В силу обычного человеческого оптимизма я полагал, что мы без приключений пройдем в дверь и окажемся перед Лили Энн. Но Эстер встала перед дверью, как вкопанная, и Коди плавно остановился вслед за ней. «А что, если она нам не понравится?» — спросила Эстер. Я моргнул. откуда это могло взяться? Ну, как она может вам не понравиться, изумился я. Она чудесный младенец, она ваша сестра. Наполовину сестра, тихим голосом заметил Когги. У Дженни Баумгартен есть младшая сестренка. Они постоянно дерутся, сказала Эстер. Но вы не будете с ней драться. Я даже пришел в ужас от такой мысли. Она еще совсем маленькая. Я не люблю младенцев, заявила Эстер, и лицо ее принимало все более упрямое выражение. Этого ты полюбишь, сказал я, и сам удивился своему приказному тону. Эстер неуверенно посмотрела на меня, потом на брата. Воспользовавшись их замешательством, я скомандовал: «Входите!» И, положив им обоим руки на плечи, буквально втолкнул в дверь. Картина не слишком изменилась за время моего отсутствия. Это все еще была Мадонна с младенцем, на которой Лилиэн лежала на груди у матери, придерживавшей ее рукой. Когда мы вошли, Рита открыла глаза и улыбнулась, а Лилиэн слегка пошевелилась, но не проснулась. «Познакомьтесь с сестрой», — сказала Рита. «Вы оба только об этом и говорите», — ответила Эстер. Она продолжала стоять с капризным видом, пока Коди не оттолкнул ее и не подошел к кровати. Его голова оказалась на одном уровне с головой Лилиэн, и он долго разглядывал ее с заметным интересом. Эстер подошла поближе, казалось, больше интересуясь реакцией Коди, чем тем, кто ее вызвал. Мы наблюдали, как Коди вытянул палец и коснулся крошечного кулачка Лилиэн. «Мягкая», — сказал Коди и осторожно погладил ее по руке. Лилиэн разжала кулак, и он позволил ей ухватить его за палец. Она сжала его, и, к удивлению всех присутствующих, Коди улыбнулся. «Она меня поймала», — заметил он. «Я тоже хочу попробовать», — попросила Эстер, и попыталась обойти его, чтобы попасть поближе к ребенку. «Подожди своей очереди», — возразил он. Эстер отошла назад, где подпрыгивала от нетерпения, пока Коди, наконец, не отнял у Лилиэн свой палец и не пропустил ее. Эстер сразу же попыталась повторить то, что проделал Коди, и тоже улыбнулась, когда Лилиэн схватила ее за палец. И следующие 15 минут они по очереди играли в эту новую игру. И еще целых полчаса мы не слышали ни слова о пицце. Мне было очень приятно наблюдать, как трое детей, мои трое детей, сближаются. Но любой ребенок скажет вам, что если вы наслаждаетесь жизнью в присутствии взрослых, окончание веселья – это только вопрос времени. И Рита, пожалуй, как единственный действительно взрослый человек в помещении, оправдала это утверждение. Где-то через полчаса она посмотрела на часы и произнесла ужасные слова: «Ну хорошо, вам завтра в школу». Коди и Эстер обменялись красноречивыми взглядами, говорившими очень много без помощи звуков. «Но, мама, — сказала Эстер, — мы играем с нашей новой сестренкой». Она произнесла эту фразу так, будто она являлась непререкаемой цитатой, и Рита не должна была возражать. Но Рита была опытным игроком и только покачала головой. «Вы сможете поиграть с Лилиэн завтра», — заметила она. «А сейчас папа должен отвезти вас домой и уложить в кровать». Они оба посмотрели на меня так, словно я их предал. Я пожал плечами. «По крайней мере, там есть пицца». Теперь дети покидали больницу почти с такой же неохотой, с какой пришли. Но у меня все же как-то получилось довести их до двери и усадить в машину. Вместо того, чтобы вновь переживать ужасы предыдущего пути и падать в обморок от испарения пиццы, окутывавших город, я разрешил Эстер воспользоваться моим телефоном и заказать пиццу на дом. И едва мы приехали домой, как нам ее доставили. Коди и Эстер набросились на нее так, словно не ели месяц, а я счел себя счастливчиком, когда мне удалось урвать пару кусочков, не потеряв при этом руку. После еды мы смотрели телевизор, пока не пришло время идти спать, а затем предались знакомым ритуалам чистки зубов, надевания пижам, укладывания в постель. Было странно мне самому проводить эту церемонию. Я часто наблюдал за ней, Но верховной жрицей времени идти спать всегда оставалась Рита. И я испытывал глупый страх сделать что-то не так. Я вспомнил, как Рита в больнице назвала меня папой. Я действительно теперь был папочкой Дексом. И все это стало моей обязанностью. И скоро я буду проделывать то же самое с Лили Энн, проводя ее с братом и сестрой между предательскими мелями ночи в безопасной гавани кровати. Странно, но эта мысль показалась мне приятной. Да, честно говоря, она поддерживала меня все время, пока я не уложил Эстер и Коди и не потянулся к включателю. «Эй», — сказала Эстер, — «ты забыл про молитву». Я моргнул, чувствуя себя не в своей тарелке. «Ну, я ни одной не знаю». «А тебе и не надо», — заметила она. «Ты должен послушать нас». Подозреваю, что любой, кто оказался в компании детей, рано или поздно почувствует себя законченным лицемером. Я, например, это ощутил, но, тем не менее, с торжественным выражением лица выслушал всю ту рифмованную бессмыслицу, которую они читали вслух каждый вечер. У меня почти не было сомнений. Они не верили ни единому слову. Но это было частью ритуала и должно было исполняться. И всем стало легче, когда молитвы остались позади. «Ну все», — сказал я, вставая и выключая свет. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Декстер», — отозвалась Эстер. «Ночи», — тихо проговорил Котти. Если бы все было как обычно, я бы еще сейчас посмотрел телевизор, сидя вместе с Ритой внизу на диване, просто для маскировки. Но сегодня не было печальной необходимости притворяться, будто программы забавны или интересны, так что в гостиную я не вернулся. Вместо этого я пошел в маленькую комнату по другую сторону холла, которую Рита называла моим кабинетом. Там стоял компьютер, при помощи которого я выслеживал тех особенных персонажей, что заслуживали моего внимания, и маленький шкафчик, где я хранил кое-какие безобидные вещи, вроде клейкой ленты и лески, рассчитанной на 50-фунтового тунца. Еще там стоял небольшой шкафчик для бумаг, который я всегда держал запертым. В нем находились материалы, касавшиеся тех, с кем можно поиграть. Я сел за свой маленький стол, заглянул в шкафчик. В данный момент у меня оказалось в наличии не слишком много вариантов. Имелось две возможности, но в силу известных обстоятельств я ими не воспользовался и теперь не был уверен, воспользуюсь ли когда-нибудь. Я открыл папку. В ней лежали материалы на педофила-убийцу, которого дважды оправдывали из-за хорошего алиби. Я уверен, что смогу доказать его вину. Естественно, не по закону, но в достаточном соответствии с строгим стандартом моего приемного отца, полицейского Гарри. И еще клуб на Саут-Бич, неоднократно указывавшийся как место, где в последний раз видели исчезнувших людей. Он назывался «Фэнк» — совершенно идиотское название для клуба. В дополнение к сообщениям о пропавших, он фигурировал в документах иммиграционной службы. В клубе отмечался необычайно высокий уровень текучести кадров среди кухонных работников. И кто-то заподозрил, что не все мойщики посуды сбегали обратно в Мексику из-за плохого вкуса местной воды. Нелегальные иммигранты – это легкая добыча для разного рода хищников. Если кто-то из них пропадает, официального заявления не поступает. Семья, друзья и работодатели боятся идти в полицию. И они исчезают, и сколько никто не знает. Но я думаю, достаточно для того, чтобы удивить даже жителей Майами. И кто-то в этом клубе определенно пользовался ситуацией. Скорее всего, по моему мнению, менеджер, так как он в любом случае знал о текучести кадров. Я пролистнул бумаги, нашел его имя. Джордж Кукаров. Он жил в очень хорошем месте, недалеко от клуба, на Делидо Айленд. Удобно и для работы, и для развлечений. Можно свести баланс, нанять диджея, убить мойщика посуды, а потом съездить пообедать домой. Я буквально видел, как все это устроено. Удобно, аккуратно. И мне стало почти завидно. Я отложил папку и задумался. Джордж Кукаров, менеджер ночного клуба, убийца. Все было совершенно ясно. Настолько ясно, что гончая Декстера подскочила, поскуливая и дрожа от нетерпения броситься в погоню за лисой. И пассажир, соглашаясь, раскрыл крылья с шорохом, в котором слышалось «Да, это он! Сегодня! Сейчас!» Через окно в комнату проникал лунный свет, и я чувствовал, как он вливается мне под кожу, прорезает себе путь глубоко внутрь и беспокоит темное озеро в моей сердцевине, заставляя сознание подкидывать мне удивительные мысли. Я представлял себе его, привязанного клейкой лентой к столу, корчащегося в холодном поту от того самого парализующего страха, который он заставлял испытывать, кто знает скольких. И я видел, как опускается мой старый надежный нож. Но мысль о Лили Энн неожиданно всплыла в моем сознании, и лунный свет перестал казаться мне таким уж ярким, умолк и тихий зов лезвия. Новая личность Декстера каркнула «Больше никогда!» И луна зашла за пушистое серебряное облачко. Лили Энн. Нож скользнул в ножны. Декстер вернулся к своей жизни добропорядочного обитателя пригорода. А Кукаров унесся продолжать свои злодейства. Темный пассажир, разумеется, пытался сопротивляться, как и рациональная часть моего разума. «Подумай, Декстер», — мурлыкал он, — «неужели мы можем оставить все эти развлечения и всех этих хищников безнаказанными? То есть позволить монстрам бродить по улицам, когда в наших силах остановить их навсегда и при этом еще получить удовольствие? Неужели мы действительно проигнорируем этот вызов?» Я вспомнил об обещании, которое дал в больнице. Я должен стать лучше. С демоническим Декстером покончено. Теперь я Декс-папочка, посвятивший себя благополучию Лили Энн и остальной моей семьи. Впервые человеческая жизнь показалась мне чем-то редким и ценным, несмотря на бесчисленное множество этих жизней, подавляющее большинство которых ничем не могло доказать свою ценность. Но ради Лили Энн я должен измениться, и я это сделаю. Я уставился на лежавшую у меня на коленях папку. От нее исходило тихое, искушающее пение, умолявшее меня присоединиться, обещавшее, что в лунном свете мы вместе споем прекрасную песню. Но нет, нет. Мой новорожденный ребенок, подобно опере, заглушил своей увертюрой это тихое пение. Твердой рукой я скормил бумаги Шредеру и пошел спать. Следующим утром я немного опоздал на работу, так как сначала отвез Коди и Эстер в школу. Раньше это всегда делала Рита. Но теперь все, разумеется, изменилось. Настал год первый золотого века Лили Энн. И в обозримом будущем мне придется отвозить старших детей в школу. По крайней мере, до тех пор, пока Лили Энн не подрастет настолько, чтобы безопасно ездить в детском кресле. И если ради этого надо пожертвовать возможностью приходить на работу с первыми трелями малиновки, ну что ж, это небольшая потеря. Впрочем, жертва показалась мне несколько более серьезной, когда я наконец добрался до своего офиса и обнаружил, что кто-то другой, а не добрый Декстер, принес пончики, и от них уже остались только помятая коробка в пятнах жира. Но зачем мне пончики, когда жизнь не так сладка? Я приступил к работе с улыбкой на устах и песней в сердце. В этот раз не было никаких отчаянных звонков, призывающих меня устремиться на место преступления, и за первые полтора часа рабочего дня я успел сделать много бумажной работы. Я позвонил Рите, убедился, что с Лили Энн все хорошо, что ее не похитили пришельцы. Когда она сонным голосом ответила мне, я пообещал навестить их после обеда. Я заказал кое-какие расходные материалы, заполнил несколько отчетов наведя таким образом в своей профессиональной жизни почти полный порядок. Конечно, это не могло восполнить утрату пончиков, но я был доволен собой. Декстер считает порядок своим долгом. Когда около 10 на моем столе зазвонил телефон, мои глаза все еще застилала розовая пелена удовлетворения. «Морган слушает», — радостно сообщил я в трубку, и был вознагражден угрюмым голосом моей сестры. «Где ты?» — поинтересовалась она, не особенно вдаваясь в подробности. Если я говорил с ней по служебному телефону, длинным шнуром, прикрепленному к моему рабочему столу, где я мог быть? Вероятно, сотовые телефоны действительно разрушают ткани мозга. «Я тут, на другом конце провода», — ответил я. «Встретимся на стоянке», — отрезала она и бросила трубку, прежде чем я успел возразить. Я нашел Дебору возле ее служебной машины. Она раздраженно опиралась на капот и так злобно смотрела на меня, что я, по подсказке своего стратегического таланта, решил атаковать первым. «С какой стати тебе пришло в голову встречаться здесь? У тебя прекрасный офис со стульями и кондиционером». Она выпрямилась и полезла за ключами. «В моем офисе завелись паразиты», — сказала она. «Какие?» «Дик», — ответила она. «Этот сладенький сукин сын, без капли мозгов, не оставляет меня в покое». «Он и не может оставить тебя в покое, он ведь твой напарник». «Да у меня крыша едет от него», — заявила она. «Он притаскивает свою задницу на мой стол и сидит там, ожидая, что я втрескаюсь у него по уши». И мое воображение нарисовало потрясающую картину. Дебора с треском врезается в своего напарника и оказывается по уши в нем. Но насколько бы яркой ни была картина, особого смысла в ней я не увидел. «А с чего это тебе втрескиваться по уши в твоего напарника?» Она покачала головой. «Может, ты и не заметил, но он хорош собой до идиотизма. Если действительно не заметил, то ты, наверное, единственный в этом здании, включая самого Дика». Конечно, я обратил на это внимание, но я не понял, какое отношение его до неприличия смазливой физиономии имеет к предмету дискуссии. «Ладно», — сказал я, — «я заметил, и что с того?» «Он уверен, что я наброшусь на него, как любая другая девица», — ответила она. «А меня тошнит от него. Он тупее бревна, только и может что сидеть на краю моего стола, ковыряться нитью в своих идеальных зубах и ждать моих указаний. Если бы мне пришлось терпеть его хотя бы на 2 секунды дольше, я бы вышибла ему мозги. Садись в машину». Дебора никогда не умела скрывать своих истинных чувств, но это было слишком даже для нее. Некоторое время я просто стоял и смотрел, как она забирается в машину и заводит мотор. Она прибавила оборотов, а потом, чтобы до меня наконец дошло, что она торопится, включила сирену. Вой сигнала вырвал меня из раздумий, и я переместился в пассажирское кресло. Не успел я закрыть дверь, как она тронулась с места, и мы выехали со стоянки на улицу. «Не похоже, чтобы нас преследовали», — сказал я, когда она вдавила педаль в газа в пол. Дебора не ответила, а лишь проскользнула мимо набитого арбузами грузовика и на большой скорости поехала прочь от участка и своего напарника. «И куда же мы едем?» — поинтересовался я, вцепившись в подлокотник. «В школу». «В какую школу?» — спросил я, пытаясь понять, не заглушил ли рев мотора большую часть сказанного. «В школу для богатых детишек, которую ходила Саманта Альдовар», — ответила она. «Как ее там?» «Ransom Everglades». «О!» Я моргнул. Мне не казалось, что этот пункт назначения из тех, куда следует так торопиться. Правда, может быть, Дебора боялась опоздать на урок. Но, тем не менее, мы продолжали на опасной скорости нестись сквозь поток. В любом случае, было приятно осознавать, если мы не перевернемся по дороге, то самое опасное, что может меня ждать, это комок жеванной бумаги. А принимая во внимание экономическое положение подавляющего большинства учеников, это будет комок жеванной бумаги самого высокого качества, что не может не утешить. Поэтому я лишь сжал зубы, крепко вцепился в подлокотники, пока Дебора пролетала по городу. свернула на Legend Road, въехала в Coconut Grove, налево на шоссе номер 1, направо на Douglas Road, налево, и переехав Main Highway, мы оказались у ворот школы, за время которой вполне тянуло на рекордное, если бы кто-нибудь следил за такими вещами. Мы въехали в ворота из коралловых булыжников, и нас остановил охранник. Дебора показала ему свой значок, он тщательно изучил его, прежде чем пропустить нас. Мы миновали ряд зданий, припарковались под огромной старой индийской смоковницей, на месте которой, согласно надписи, было зарезервировано для Энн Стоукс. Дебора выбралась из машины, я последовал за ней. По тенистой тропинке мы вышли на освещенное солнцем место и увидели перед собой то, что детьми считали школы для мажоров. Строения выглядели новыми и аккуратными. Территория чистенькой и ухоженной. Солнце светило здесь чуть ярче, чем снаружи. Листья пальм покачивались более плавно. Казалось, сама природа благоволила богатеньким деткам. Сбоку от площадки в центре кампуса стояло здание с галереей, где располагалась администрация школы. Мы вошли в холл и были вынуждены ждать заместителя директора по каким-то там вопросам. Я вспомнил завуча из средней школы, в которой учился. Очень крупный мужчина с выступающим, как у кроманьонца, лбом, напоминающим кулак. И, надо сказать, оказался несколько удивлен, когда нас поприветствовала невысокая элегантная женщина. «Офицеры», — сказала она приятным тоном, — «меня зовут мисс Стейн. Чем могу помочь?» Дебора покачала головой. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов об одной из ваших учениц». Мисс Стейн подняла бровь, давая нам понять, насколько необычной оказалась наша просьба. Полиция не имела обыкновения задавать вопросы, касающиеся ее учеников. «Давайте пройдем в мой кабинет», — пригласила она и провела нас через холл в комнату с письменным столом, креслом и несколькими дюжинами грамот и фотографий на стенах. «Садитесь, пожалуйста», — предложила мисс Стейн, и Дебора, даже не взглянув на меня, заняла единственный пластмассовый стул, стоявший напротив письменного стола, вынудив меня поискать на стене участок, свободный от памяти в рамочках, к которому я мог бы прислониться. «Итак», — сказала мисс Стейн. Она устроилась в кресле за своим столом и вежливо, но холодно взглянула на нас. «Что произошло?» «Пропала Саманта Альдовар», — ответила Дебора. «Да, разумеется, вы слышали об этом. Что вы можете о ней сказать?» Мисс Стейн нахмурилась. «Я не могу дать вам информацию о ее оценках или о чем-то подобном. Но она была хорошей ученицей, пожалуй, выше среднего уровня». «Она получала стипендию?» – спросила Дебора. «Это конфиденциальная информация, разумеется», – отрезала мисс Стейн. Дебора бросила на нее тяжелый взгляд, но он не возымел никакого действия. Вероятно, завуч привыкла к угрожающим взглядам богатых родителей. Определенно, это был тупик, и я решил вмешаться. «Ее часто дразнили?» – спросил я. «Ну, вы понимаете, по поводу денег и всего прочего». Мисс Стейн посмотрела на меня и улыбнулась снисходительной полуулыбкой. «Судя по всему, вы предполагаете, что ее исчезновение вызвано финансовыми причинами», – сказала она. «Вы не знаете, у нее был парень?» – опять спросила Дебора. «Не знаю», – ответила мисс Стейн. «И даже если бы знала, не уверена, что сказала бы вам». «Но мисс Стерн...» «Стейн...» Дебора отмахнулась. «Нас не интересует поведение Саманты. Нас интересует ее исчезновение. Если вы отказываетесь сотрудничать, то лишаете нас возможности ее найти». «Не вижу, каким образом...» «И мы хотели бы найти ее живой», — предупредила Дебора. Пожалуй, я мог гордиться ее холодным и твердым тоном. А вот мисс Стейн побледнела. «Не знаю», — начала она. «Это же личные данные. Я действительно не знаю, как быть. Пожалуй, я смогу найти кого-нибудь из ее друзей». «Это нам очень поможет», — одобрила Дебора. «Думаю, ближе всего она дружит с Тайлер Спанос», — сказала мисс Тейн. «Но я должна буду при этом присутствовать». «Приведите Тайлер Спанос, мисс Тейн». Мисс Тейн прикусила губу и направилась к выходу, растеряв большую часть уверенности, с которой она вошла сюда. Дебора откинулась назад на своем стуле, немного поерзала, пытаясь устроиться поудобней. Но это оказалось невозможным, и через некоторое время она сдалась, сев прямо и перекладывая ноги с одной на другую. У меня затекло одно плечо, и я попробовал прислониться другим. Так прошло несколько минут. Дебора пару раз взглянула на меня, но нам обоим было не о чем говорить. Наконец мы услышали за дверью голоса, становившиеся все выше и громче. Это продолжалось где-то полминуты, потом все снова стихло. И после еще нескольких показавшихся невероятно долгими минут, в течение которых Дебора опять перекладывала ноги с одной на другую, а я оперся на стену тем же плечом, что и раньше, в кабинет поспешно вошла мисс Стейн. Она все еще была бледна и уже совершенно не казалась счастливой. «Тайлер Спанос не пришла сегодня в школу», — сообщила она. «Как и вчера. Я решила позвонить ее родителям». Она осеклась со смущенным видом. «Она заболела?» — попыталась ей помочь Дебора. «Нет, она...» И мисс Стейн замолчала, закусив губу. «Они...» «Она работала над учебным проектом с другой ученицей. И мне сказали, для того, чтобы поработать над ним, они...» «Она поехала пожить у второй девочки». Дебора резко выпрямилась. «У Саманты Альдовар», — закончила она. И это не было вопросом. И все же мисс Стейн решила ответить. «Да», — проговорила она, — «вы правы».